Гарри, тебе не о чем беспокоиться. Все будет улажено в ближайшее время, только не удивляйся тому, как я буду действовать. Тете и дяде нужна твердая рука, шепчу я мальчику, чтобы подготовить его. Он кивает и ждет. Гарри перенес огромное насилие при вас. Из-за просьбы Дамблдора я не позволю арестовать вас обоих прямо сейчас. Но за мою пассивность приходится платить. Мне все равно, если вы будете игнорировать Гарри, но он больше не будет вашим слугой. Ради тебя, Мерлин, он твой племянник. Вам просто нужно будет кормить его 3 раза в день и впускать и выпускать из дома. Вот и все, что вам, мерзким людям, нужно делать. Просто нет, в обмен Гарри будет проводить большую часть времени вдали от этого места. Разве это не здорово для вас? Я буду приглашать его либо к себе домой, либо на улицу в течение большей части лета, фактически сократив количество еды, которую вы должны будете обеспечить мальчику, до 2. Захватывающе, не правда ли? Я говорю этим людям с сарказмом и отвращением. Но если он скажет мне, что вы издевались над ним, запирали его в комнате, не давали ему связаться ни со мной, ни с его друзьями, или что вы наказываете его из-за своего детеныша кита или за что-то еще, в чем на самом деле нет вины Гарри. Я буду ломать вам головы, пока вы не попросите меня позволить вам побаловать мальчика. Я заявляю, и использую немного легилименции, чтобы заставить их испытать часть боли, которую я имел в виду, заставляя их кричать в шоке. Я встаю, когда они вздрагивают от моих движений, и просто поворачиваюсь к Гарри. Возьми свою волшебную палочку и сову, Гарри, у меня дома есть все, что тебе понадобится. Мягко говорю я мальчику, который немного колеблется, желая задать несколько вопросов, но я останавливаю его. Я отвечу на твои вопросы после того, как мы уйдем. Хорошо, говорю я просто, заставляя его кивнуть и побежать наверх. Я немного подождал, и он вернулся с Хедвигой, все еще красивой снежной совой. Тогда ладно, мы отправляемся. Приятно было поболтать с вами обоими. Я надеюсь, что это не должно повториться. Говорю я с сияющей улыбкой и провожаю Гарри из дома. Глава 65. Я вывел Гарри на улицу, и мы направились в более пустынный район города. Куда мы идем? Вдруг спросил он. Просто нужно направиться туда, где Макглы нас не заметит. Нельзя, чтобы они увидели, как мы исчезаем. Отвечаю я с улыбкой. Ладно, но что ты сделал с ними перед тем, как мы ушли? С любопытством спросил он затем. Это, Гарри, было применением менее практичного магического искусства, известного как легилименция. Легили что? Был его смущенный ответ. Легилименция – это способность проникать в чужие умы и атаковать их. То, что я сделал с Дурслями, было очень просто. Я заставил их пережить одно из моих собственных воспоминаний. Воспоминание заставило их так испугаться, что ты им показал. Спросил он в шоке, не понимая, что если это была их реакция, то воспоминания не должны быть приятными. Это очень личная часть моего прошлого, Гарри. Я просто использовал небольшой клочок, чтобы дать им представление, отвечаю я с меньшей улыбкой на этот раз. Ой, прости, я не подумал. Смущенно извинился он. Я понимаю, Гарри. А, этот переулок подойдет, говорю я внезапно, входя в упомянутый переулок. Затем я достаю стальную цепочку и протягиваю руку, держа ее перед ребенком. Держись за это и не отпускай ни его, ни Хедвигу. Это будет странно, но это самый быстрый способ выбраться отсюда, не нарушая многих законов. И мы не будем обнаружены, говорю я с легкой усмешкой. Мы нарушаем законы, ошеломленно ответил он. Ха-ха-ха, я просто дразню тебя. Моя тетя ни за что не позволила бы мне установить нелегальный порт-ключ к нашему дому, она глава магического правопорядка и чертовски строга, когда дело доходит до таких вещей. Это только на этот раз. В следующий раз у меня будут другие способы доставить тебя ко мне, объясняю я, смеясь. Он бросает на меня быстрый взгляд, но хватает цепочку, и возникает знакомое ощущение, будто тебя тянут за пупок, отсылая нас прочь. Мы приземлились посреди двора. Я жаловался на ноги, Гарри на задницу, а Хедвига жаловалась, что он уронил ее клетку при приземлении. Первые пару раз оставляют людей с трудным приземлением, говорю я, чтобы успокоить малыша и помочь ему встать. Добро пожаловать в дом Боунс, Гарри. Это мой дом. Представляю я ему теплой улыбкой. У тебя прекрасный сад, сказал он, оглядываясь вокруг. Спасибо. Начал, когда мне было 6, я хотел иметь место для занятий гербологией, но после того, как я начал ходить в Хогвартс, оно в основном стало принадлежать Сьюзен. Говорю я с ностальгической улыбкой, вспоминая, как мы со Сьюзен играли в грязи. «Подожди, Сьюзен из Пуффендуя?» – спросил он удивленно. «Ну да, мы двоюродные, но растем как родные. Ты же слышал про Эдена Боунса и Сьюзен Боунс. Объясняю я просто, но вы совсем не похожи». Попытался он оправдаться, но так ничего и не заметил. «Ну, если честно, ты когда-нибудь видел кого-нибудь похожего на меня?» – спрашиваю я в ответ со смешком, фактически оставляя его без ответа. «Ну, хватит об этом, Тилли!» – крикнул я домовому эльфу. «Да, молодой мастер Эден?» – спросила она, выглянув. «Тилли, это Гарри. Этим летом он будет часто приезжать сюда. Не могла бы ты привести его сову туда же, где Артемида? Пожалуйста. Кроме того, хороший обед для нас двоих был бы прекрасен, и если Сьюзен захочет присоединиться, будет неплохо», — говорю я ей. «С удовольствием», — взволнованно ответила она, приступая к своим обязанностям. «Что это было?» — спросил в шоке Гарри. «Это домашний эльф, существо, которое нуждается в магической энергии волшебников или магических жилищ, чтобы выжить. К сожалению, на протяжении веков, когда это происходило в благородных домах, они стали расой рабов в глазах многих, и ужасное обращение стало обычным. Мы относимся к ней, как к семье, но она все равно так себя ведет, несмотря ни на что. Объясняю я с некоторой неохотой в голосе. Но сейчас давай приготовим тебе нормальную еду. После этого я смогу хорошенько рассмотреть тебя и начать лечить, как следует», — объявляю я, ведя мальчика в дом. Он осматривал это место очень любопытными глазами. Это был первый волшебный дом, в котором он тоже был, так как Уизли еще не приводили его к себе. «Может, лучше познакомить тебя с домом, пока мы ждем еды», — говорю я парню, который кивает в ответ. «Здесь у нас есть общая комната, как и в общежитиях, она используется для отдыха, чтения или легкой работы в спокойной обстановке. Камин подключен к каминной сети, и поскольку я уверен, что ты не знаешь, что это такое, я быстро объясню. Это в основном означает почти мгновенное перемещение от одного подключенного камина к другому, вызывая зарегистрированное имя пункта назначения. Например, если бы ты хотел пойти в косой переулок, ты бы схватил горсть порошка, шагнул в камин и выкрикнул «косой переулок», бросая его в огонь. Сначала его нужно поджечь в камине, который ярко-зеленый, так что не заходи просто в любой горящий камин, и он должен быть подключен министерством. Объясняю я мальчику, так как он восхищается магическими средствами передвижения. Дальше наша домашняя библиотека. В основном она заполнена книгами по истории и праву из-за интересов моей тетушки и работы, но у меня есть все предметы Хогвартса, а затем некоторые в моей комнате, которые я покажу тебе позже. Затем у нас есть столовая, соединенная с кухней, и я не советую тебе туда входить, если только ты не хочешь, чтобы Тилли много плакала. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, она будет в восторге добыть это для тебя, поверь мне. Я знаю, что из-за твоего воспитания у тебя будет много проблем с этим, но не торопись и постарайся преодолеть это. Это пойдет тебе на пользу, мягко говорю я. Наверху у нас разные спальни. Моя, тетушки, Сьюзен и гостевая. Ты сможешь свободно входить и выходить из моей, но я уверен, что ты знаешь лучше, чем заходить в другие. Последняя комната – это домашний офис, в котором я провожу довольно много времени, так что если ты когда-нибудь захочешь поговорить, а меня больше нигде не будет, просто постучи, чтобы узнать, там ли я. Я заканчиваю с улыбкой и небольшим росчерком. «Еще раз добро пожаловать в дом Боунс. Спасибо, что пригласил», – застенчиво отвечает он. «А теперь обед», – объявляю я, как раз в тот момент, когда появляется Тилли и говорит, что все готовы. После приятного ужина с двумя детьми, Сьюзен много болтала, а Гарри чувствовал себя более комфортно благодаря ее присутствию, все стало лучше. Я попросил Сьюзен не беспокоить меня после ужина, потому что собирался обсудить с Гарри кое-что личное, и она, как добрая младшая сестра, согласилась без всякой суеты. Хороших девочек гладит по головке, поэтому я установил все необходимое в гостевой комнате. «Хорошо, Гарри, я собираюсь наложить на тебя диагностические заклинания, чтобы точно понять, что это за повреждение. Нет абсолютно никакой необходимости бояться или стесняться всего этого. Ты жертва ужасных людей, и я позабочусь о том, чтобы ты был лучшим, каким только можешь быть», — успокаиваю я своим целительским голосом. Я постучал палочкой по его голове, и мое лицо тут же похолодело. Гарри заметил. «Что-то случилось?» – нервно спросил он. «Мне следовало кастрировать этот жирный кусок дерьма и засунуть эту ведьму, которую ты называешь тетей, в духовку», – заявил я в гневе, шокировав мальчика своим гневом. Я глубоко вздохнул и успокоился. «Извини, Гарри, видеть такие вещи – это своего рода больное место в семье, плохие воспоминания», – говорю я с извиняющейся улыбкой. «Но я имел полное право злиться. Неправильно сросшиеся кости на руках, кистях и нескольких ребрах, многочисленные кусочки рубцовой ткани по всему телу, никаких прививок от магловских болезней, кроме тех, что требуются в возрасте 5 лет, и магических вакцин тоже. И когда я посмотрел на его ядро, оно находилось в постоянном напряжении из-за защиты, которую передала ему его мать, что делало его намного больше среднего, но ему не хватало энергии. Если так будет продолжаться и дальше, то будет чудом, если ребенок переживет вторую зрелость в своей жизни. Ему повезло, что он находится в таком волшебном месте, как Хогвартс, компенсируя ущерб на ближайшие годы, но это не очень хорошо. Ладно, Гарри, это займет больше дня, чтобы исправить. Твое тело очень важно для человека твоего возраста, и это хорошо, что мы делаем это до того, как ты достигнешь половой зрелости должным образом. Я собираюсь начать с исправления всех этих плохо заживших и поврежденных костей в твоем теле. Для этого я использую заклинание, чтобы заставить конкретную кость исчезнуть, и использую зелье под названием Скеллиграу, чтобы вернуть их в идеальную форму. Теперь, процесс не очень приятный, и я не могу сделать слишком много сразу, так что ты будешь без сознания, когда зелье начнет действовать, и вернешься завтра, чтобы исправить все остальное. После этого я займусь рубцовой тканью на твоем теле, и мы начнем давать тебе целый полк питательных зелий, чтобы справиться с довольно тяжелым случаем недоедания, которое тебе пришлось пережить. Пребывание в Хогвартсе помогает тебе набрать вес, но не компенсирует потери, которые ты понес за все свое детство. На вкус они совсем не хороши, поэтому выпей их один раз перед завтраком и ужином, чтобы избавиться от привкуса и все же принять необходимые дозы. И, к несчастью для тебя, это продлится все лето. Я попрошу Тилли каждый день оставлять их у тебя на тумбочке. Отныне именно она будет приводить тебя сюда. Ладно, тогда спасибо, что сделал это. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить твою просьбу, сказал благодарный Гарри. Нет проблем, малыш. Кроме того, это моя модифицированная версия. Они уже сокращают время восстановления на 4 месяца. Говорю я с улыбкой, взъерошивая ему волосы. Что, действительно, ты можешь изменять зелье? Удивленно спросил он. Это было обычной реакцией для ребенка в этот момент. Да, я собираюсь выпустить несколько книг после моего экзамена по сове в следующем году. Это будет настоящий взрыв. Говорю я с безумной ухмылкой, заставляя его улыбнуться моему энтузиазму. Ладно, ложись на кровать и постарайся не слишком удивляться тому, что некоторые кости исчезают. Они вернутся к тому времени, когда ты проснешься. Говорю я, когда мои магические заклинания начинают действовать. Глава 66. Так началось время Гарри, когда я был его целителем. К концу недели мне удалось привести в порядок все его кости и рубцовую ткань, после чего я дал ему выходной, во время которого я планировал ему поездки в Косой переулок и организовывал для него посещение различных семинаров и практикумов в центре фирмы, чтобы помочь ему выполнить домашние задания, узнать некоторые новые и интересные вещи от разных инструкторов. Он выглядел так, будто действительно с нетерпением ждал этого. Возможность проводить свои дни в волшебном мире, вдали от Дурслей. Говоря об этих живых воплощениях дерьма, кажется, они действительно приняли мои рекомендации. Они просто дают Гарри нормальную еду утром и вечером, когда он там, и просто игнорируют его, в то время, как Гарри проводит свое время в своей комнате, наслаждаясь тем, что узнает о том, что он может, и пишет своим друзьям. Гораздо лучше, чем когда-либо для этого ребенка. Я также вручил ему несколько путеводителей и записок, чтобы помочь ему должным образом, а также гид для маглорожденного. С таким путем я мог бы помочь парню не быть совершенно невежественным в этом мире. Причина, по которой я отослал его на некоторое время, заключалась в том, что в этот понедельник наступит полнолуние, а мне нужны выходные, чтобы сделать последние приготовления. Я даже убедил тетушку, что поеду в мастерскую, чтобы нанести последние штрихи на мой последний прототип, что технически не является ложью, метла в основном была закончена, просто нуждаясь в полном наборе тестов, чтобы убедиться, что все было идеально. Так что в ближайшие несколько дней я смогу сосредоточиться исключительно на вакцине от ликантропии. Я хочу сказать ей, но то, как я это делаю, может подвергнуть меня большой опасности, и она никогда не позволила бы мне сделать это, если бы знала. Но я должен был это сделать. Это поможет тысячам людей, страдающих от этой болезни, и поможет им освободиться от ее цепей, если я добьюсь успеха. Итак, в понедельник вечером я прибыл на объект и встал рядом с целителями и охранниками, страдающими ликантропией, но принявшими волчий аконит. Они будут служить мне защитой, если другая защита будет сломана, и поскольку они уже имеют ее, то для них нет никакого риска, по крайней мере, в этой области, но для меня это совсем другая история. Все присутствующие здесь знают, что я пытаюсь сделать что-то, что поможет им всем, и они готовы рисковать своими жизнями ради того, чтобы я совершил еще одно чудо, выходящее за рамки того зелья, которое я им уже дал. Остальные здесь 50 отважных добровольцев, готовых испытать мои различные вакцины своими телами в надежде на еще лучшее завтра. Они не принимали никаких зелий или лекарств в течение последнего месяца, убедившись, что единственными переменными будут их собственные тела. У меня есть мужчины и женщины всех возрастов старше 17 лет, чтобы получить наиболее полные данные, которые мы можем получить, с 25 для каждого биологического пола. Все были спарены по рецепту, и поскольку у меня есть только 23 варианта, два пары будут использованы для тестирования наиболее перспективных рецептов в качестве третьей группы. Каждый из них пройдет через полную трансформацию, и каждая склонность к насилию останется нетронутой. Вот почему мы приняли столько мер предосторожности. Встав перед всеми присутствующими, я шагнул вперед. Хотя я молод, мой рост тела и мои способности заставляют людей относиться ко мне, как к взрослому, и они уважают меня за результаты, которых я достиг. Я стою перед ними и позволяю величественной ауре Феникса парить вокруг меня, пока я говорю. Все вы, присутствующие здесь, достаточно храбры, чтобы рискнуть вместе со мной. Вы те, кто пострадал от нашей несправедливой общины, из которого они изгоняли вас из-за управляемого состояния, которое может получить любой. Но вы стоите гордо, здесь и сейчас, готовы сделать шаг и рассмеяться им в лицо, стоять перед теми, кто обозначил всех вас до единого, как не более чем звери из-за их собственного невежества, стоять перед теми, чья слабая решимость заставляла их избегать решения проблемы и вместо этого преследовать тех, кто страдал от нее. Я горжусь тем, что знаю вас, мужчин и женщин, потому что вы сталкиваетесь с тем, чего так боятся многие, со мной, и друг с другом. Кричу я всем присутствующим, давая им огонь, чтобы пережить сегодняшнюю ночь и увидеть светлое завтра. И за это я должен сказать вам всем одну вещь, объявляю я серьезно, спасибо, кричу я, склонив перед ними голову в знак уважения. И когда я поднялся, то увидел бушующее пламя в их глазах. Мы готовы сделать эту ночь исторической. Все, начинайте инъекции и процедуры разделения, как запланировано. Мы увидим путь вперед после сегодняшней ночи, и он придет от рук всех здесь присутствующих. Оборачиваюсь я и командным голосом приказываю. Да, сэр. Последовал общий ответ всех мужчин и женщин в помещении. С привычной легкостью все быстро выстроились в назначенные пары, надев свои пронумерованные зачарованные браслеты. Они были сделаны, чтобы оставаться на человеке даже в качестве оборотня, позволяя нам определить, какой рецепт им вводили в случае, если что-то пошло не так. Они были просто пронумерованы 1-23, и каждый носил там свой. Каждая пара шла вперед без страха, получая свои версии и следуя за охранниками в их одиночные камеры, ожидая их превращений, как воины, готовые к битве. После того, как все были заперты, с активированными всеми замками и защитными палатами, без каких-либо проблем, о которых сообщалось по всем направлениям, охранник и целители также поместили себя в большую изолированную комнату для своих трансформаций. Это было на тот случай, если даже у одного из них каким-то образом произойдет плохая трансформация. Мы не хотели рисковать ни с одной из сторон. Все знали важность сегодняшнего дня, и никто не хотел быть человеком, который разрушит его. И все молча ждали, когда взойдет луна. Все уже принесли книги, которые они хотели бы почитать, ожидая в своих камерах, так что люди могли ждать, не скучая. Им также дали несколько видеоплееров и несколько альбомов, чтобы они могли успокоить нервы. Как я уже сказал, я старался охватить все углы, но то, чего все ждали с волнением и страхом, наконец-то пришло. Я отчетливо видел, как стражники и целители проходят через свои превращения, медленно превращаясь в гибрид человека и волка. Но, к счастью, у всех был полный контроль, и никаких неприятностей не произошло, позволяя мне отпереть дверь и ждать, когда они присоединятся ко мне. Это был сюрреалистический опыт быть окруженным людьми в их волчьей форме, заставляя мою человеческую сторону инстинктивно отступать. Но моя звериная кровь подавила это чувство, и я стоял прямо и гордо среди них. Вы все знаете, что делать. Будьте наготове. Если случится худшее, я открою дверь, вы сдержитесь, и я применю противоядие после того, как номер будет идентифицирован. Приказал я чисто, получив лай подтверждения. Поэтому мы все ждали. Мы слышали рычание и вой различных оборотней. Некоторые просто рычали, но, не видя никого и только чувствуя запах оборотней из-за того, что мой посыл был спрятан среди более чем 20 окружающих меня людей, большинство либо пытались навредить себе, либо спали. Для тех, кто пытается причинить себе вред, мы просто бросили зелье, которое выпускает нокаутирующий газ, достаточно сильный, чтобы воздействовать на оборотней, и запечатывали комнату, чтобы он не распространялся, эффективно останавливая их. Там были просто спокойные оборотни, ждущие, как будто им дали волчий аконит. Некоторые стали еще более агрессивными, колотя там тела у двери, пытаясь выбраться, в результате чего они получили двойную дозу нокаутирующего газа. Интересным результатом было то, что трансформация не произошла физически, но химия мозга все равно изменилась, закончив ее каким-то газом, но также и запиской, потому что два с этим имели тот же результат. По-настоящему захватывающей частью для всех присутствующих было то, что два самых многообещающих рецепта работали так, как и предполагалось. Шесть добровольцев вообще не испытывали никаких изменений. Это зрелище заставило охранников торжествующе взвыть, и я клянусь, что видел, как некоторые плакали. Я немедленно взял образцы крови и слюны. Мне нужно было увидеть, что происходит прямо сейчас, поэтому я побежал в свою лабораторию, чтобы провести тесты. Зная, что те, кого я оставил позади, могут справиться со всем, а если не смогут, то немедленно придут и заберут меня. Все результаты оказались фантастическими. Обе формулы эффективно останавливали активацию вируса в кровотоке, вызывая физические и психические изменения, и в слюне, одном из способов передачи вируса наряду с некоторыми секреторными железами возле когтей. Это означает, что, по крайней мере, на сегодняшний вечер, мы фактически полностью остановили трансформацию оборотня с помощью одной инъекции в ночь полнолуния. Теперь нам нужно только посмотреть, как долго эффект остается в кровотоке, и работать дальше оттуда. Остаток ночи прошел, пока мы убеждались, что каждый доброволец будет в безопасности от испытания и от самих себя. И только когда последний человек переоделся в свою повседневную одежду после раздачи, мы открыли двери, чтобы выпустить их всех. Все собрались, многие выглядели усталыми и измученными. Все. Вы все сделали все, что мы могли попросить. Вы рисковали своими жизнями и сделали это. Каждый из вас более чем заслужил то, что вам было обещано, и мы будем ежедневно проводить некоторые тесты, чтобы увидеть, привели ли инъекции к длительному эффекту. Проинформировал я должным образом, прежде чем перейти к захватывающим новостям, а те, кто стоял позади меня, боролись, чтобы удержаться. И я чрезвычайно рад сообщить, что два наших рецепта достигли желаемых результатов. У нас было шестеро из вас, которые вообще не претерпели своих превращений. С волнением объявляю я. При осознании того, что я только что сказал, все присутствующие разразились радостными возгласами, когда они обняли друг друга в радости от того, что это означает. Это означает, что, как минимум, с тем, что они знают до сих пор, они могут полностью подавить свои трансформации с помощью простой инъекции. Это привело к невероятному празднованию среди почти 80 оборотней, присутствующих сегодня. Люди смеялись и танцевали под звуки музыки, некоторые плакали от радости по поводу предварительного успеха. Я позволил им праздновать столько, сколько они хотели. Я сказал целителям, что делать дальше, и что я начну планировать следующую фазу тестирования в следующем месяце, а также последующие тестирования на всех этих добровольцах, чтобы убедиться, что никакого ущерба не было нанесено. Но когда я ушел, на моем лице появилась облегченная улыбка, поскольку моя тяжелая работа действительно окупилась. Глава 67. После этого первоначального успеха я начал изучать и корректировать два успешных рецепта. Следующий шаг состоял в том, чтобы сделать их долговечными, и для достижения этого нужно провести один маневр. Он состоял в том, чтобы поддерживать эффект инъекций, сливая его с эффектом зелья регенерации крови, в попытке заставить организм самостоятельно вырабатывать лунные энергетические блокаторы. Конечным результатом, как мы надеемся, должно быть непрерывное создание блокатора в течение длительного периода времени, что, следовательно, удлиняет эффект. Во всяком случае, такова теория. Поэтому я начал фазу тестирования, в то время как первоначальные добровольцы будут строго наблюдаться в течение следующего года минимум, на предмет побочных эффектов или неожиданных изменений в их превращениях. Особое внимание будет уделено успешной шестерке, чтобы знать, что происходит в их телах на каждом шагу, и отчеты будут отправлены мне. Когда испытание в этом месяце закончилось, я начал посещать Гарри еще несколько раз в течение лета, убеждаясь, что он прогрессирует должным образом, давая ему питательную пищу поверх зелий, заставляя его больше тренироваться и помогая ему с домашним заданием. «Почему же ты заставляешь меня тренироваться? Я уже делаю это для квиддича, и не похоже, что это помогает с магией», — спросил Гарри однажды, когда он отдышался. «На самом деле это неверно, Гарри», — отвечаю я. «Видишь ли, когда волшебники стареют, происходят две вещи. Магия усиливается в теле и тело закаляется благодаря магии. Это означает, что по мере того, как мы становимся старше, приобретаем больше опыта в заклинаниях или живем в магических областях, наши тела все больше поглощают больше магии и совершенствуют ее, чтобы улучшить нашу собственную. Но магия должна содержаться в теле, поэтому она пассивно закаляет тела ведьм и волшебников, чтобы выдержать ее. Вот почему в квиддиче такой низкий уровень смертности для такого опасного вида спорта, и у нас есть люди, которые все еще бодры в свои 90 или 100 лет, объясняю я мальчику. ГМ, хорошо, но какое это имеет отношение к моим тренировкам? Спросил он, еще не видя полной картины. Ну, Гарри, если тело должно быть сильнее, чтобы содержать больше магии, можешь ли ты подумать о пользе, если твое тело станет сильнее? Даю я ему подумать. Я задавал подобные вопросы во время его визитов, чтобы помочь ему преодолеть психологические блоки над его интеллектом. Я задаю ему дразнилки, если он оказывается прав, он получает небольшую награду, например, забавное заклинание или конфету, а если он ошибается, я просто мягко объясняю настоящий ответ и хвалю его за усилия. Вы знаете, положительное подкрепление желаемого поведения, чтобы противодействовать отрицательному подкреплению, через которое его заставили пройти эти подонки. И это показывает некоторые результаты. Это позволит тебе быстрее поглощать магию? Спросил он, неуверенный в ответе. Очень хорошо, Гарри. Да, это так. Еще одно преимущество заключается в том, что тело очень помогает во время дуэлей и боев. Не стоять на месте, когда кто-то бросает на тебя заклинание, часто может быть лучшей защитой. Я имею в виду смертельное проклятие. Уклонение полезно знать. Тебе все еще нужно быть очень храбрым, чтобы встретить проклятие таким образом, но это крайний пример. Отвечаю я парню, слегка взъерошивая его голову, а он застенчиво улыбается в ответ на похвалу. Итак, по теме, вот твое первое настоящее боевое заклинание. Мой модифицированный Экспеллиармус. Я сделал его сильнее, быстрее, точнее и с небольшой коррекцией курса. Идеально подходит для самообороны юных волшебников. Говорю я с улыбкой, когда он приходит в восторг от награды. Невероятно. Ты собираешься научить меня драться? Взволнованно спросил он, выжидающе глядя на меня. Сначала я дам тебе побольше зелья и укреплю твои мышцы, а потом мы научимся драться. Но сейчас я научу тебя некоторым заклинаниям и заставлю практиковаться на неподвижных и движущихся мишенях. Детские шаги должны быть сделаны, прежде чем ты сможешь начать идти правильно. Отвечаю я мальчику, который немного разочарован, но затем оживляется, когда слышит, что он собирается изучать больше магии. Таково было общее течение моего времени с Гарри в течение лета. Я также решил взять его и Сьюзен в кино или на ярмарку, чтобы он повеселился летом, даже вовлекая Гермиону в веселье, так как Гарри мог писать ей. Гарри подумал, как жаль, что Рон не смог приехать, но ему все равно было очень весело. Малышу действительно нужно было больше таких воспоминаний. Интересно, как среагирует Гарри, когда Добби попытается помешать ему пойти в Хогвартс, получив предупреждение от министерства, но из-за моих угроз Дурсли все равно ничего не могут сделать с ребенком. Но, по крайней мере, сцена с плавающим тортом не произошла на этот раз, помогая смягчить гнев. После чего Гарри поблагодарил меня за все, что я сделал для него этим летом и отправился в нору. После того, как я устрою так, чтобы он получил остальные зелья, конечно, но это немного позже, летом, возвращаясь к моим занятиям перед учебным годом. Мой бизнес продолжал расти, становясь доминирующей силой в своих областях. Аптекарское зелье считалось зельем Святой Земли в Британии. Создав себе репутацию благодаря своим невероятным продуктам, чрезвычайно популярной конкуренции, которую они предлагали, и постоянному открытию новых продуктов, каждый из которых делал именно то, что они говорили. Я получил отчет, в котором говорилось, что даже с ней подправился туда, чтобы представить свою собственную работу, и был одобрен. Интересно, что он почувствует, когда узнает, что то место принадлежит мне. Я подумал про себя с улыбкой, когда услышал об этом. Фермы естественного культивирования стали производителями волшебных трав в стране, сотрудничая и поглощая различных других производителей, внедряя некоторые инновационные методы выращивания, которые я разработал, успешно наблюдая за подводными фермами с помощью русалок, а теперь начинается формирование проекта «Гербологический остров Рай» с помощью кентавров. Фирма-центр стала признанной достопримечательностью в Косом переулке благодаря своей продукции и множеству услуг. Они помогали сотням людей найти работу или улучшить себя, одновременно помогая имиджу маглорожденных и распространяя о них точную информацию, которую другие пытались похоронить. Геральт становится официальным соперником пророка, с его наводящими на размышления статьями, проницательными комментариями, интересными историями, непредвзятыми точками зрения, по большей части, и тот факт, что они даже иногда спрашивают обо мне, их владельцы, помогает людям лучше думать о них и обо мне по совпадению, потому что я ничего не делаю, чтобы остановить их. Продукты работы Боунсов повсеместно одобрены практически всеми до сих пор, даже самыми темными семьями. Это чисто магические продукты, сделанные гением известной семьи волшебников, принадлежащие и основанные ее наследником из магической Британии, и предлагающие невероятно полезные продукты. Единственное, что их не устраивает, так это то, что я нанимаю в основном оборотней, но даже их аргументы и комментарии по этому поводу теряют большую тягу из-за нашего послужного списка. За почти 2 года не было ни одного случая, когда оборотни теряли контроль. Это беспрецедентно в современной магической Британии, что так много их собралось вместе, и никто не сделал ничего даже отдаленно плохого. На самом деле в Британии наблюдается снижение общей криминальной активности, а также значительный рост экономики из-за увеличения числа производительных членов сообщества. Я буквально меняю взгляды людей на оборотней, чем больше времени проходит с абсолютным успехом. И самое приятное, что мои сотрудники на самом деле контролируют себя, потому что они не хотят портить все для всех и терять мою поддержку. Люди пытались внедрить агрессивных или нестабильных оборотней в мой бизнес, и нынешние работники поймали каждого из них и уведомили моих менеджеров. В целом я медленно, но верно менял менталитет ведьм и волшебников в стране. Они подвергаются воздействию улучшающихся условий жизни, продуктов и поставок, снижение преступности и подъем экономики, лучшее освещение новостей и информации. И все это проистекает из маглорожденных владельцев и управляемых предприятий, а также из устоявшегося семейного бизнеса, управляемого оборотнями. Эти факты медленно, но, верно, изменят взгляды обычных ведьм и волшебников на все вовлеченные группы, с конечной целью заставить их испытать своего рода когнитивный диссонанс с тем, что им говорят и во что они верят, по сравнению с тем, как все происходит и что происходит. Это крупномасштабное изменение менталитета населения, но оно должно произойти, чтобы выйти из этого средневекового менталитета, который влиятельные семьи пытались навязать на протяжении веков. и я верю, что это произойдет благодаря моим усилиям. Глава 68. Все мои цели до пятого курса были достигнуты, за исключением вакцины только потому, что она должна пройти огромное количество тестов, чтобы на 110% убедиться в каждом эффекте, который она будет иметь, что сделает ее долгосрочным проектом. Планы, касающиеся вакцины, включают в себя надлежащее тестирование и сбор данных в течение следующих 2 лет, прежде чем представить ее на утверждение, с надлежащим наблюдением и сбором данных в течение следующих 5 лет. После этого будут стандартные операционные процедуры, чтобы отслеживать более свободно, если только кто-то не захочет посвятить себя этому. Приближался учебный год, и Сьюзен с нетерпением ждала возвращения в Хогвартс, желая побыть со своими друзьями и учиться магии еще больше, не только моей. Она говорит, что это спасает ее от получения странных взглядов, когда она делает заклинания по-другому. Мне стало грустно, когда я услышал, что ей не нравятся мои заклинания, но она заверила меня, что они ей нравятся, но она не хочет, чтобы они всегда были неправильными. Но в этом году с моим письмом пришел довольно большой сюрприз. Значок с надписью «Староста». Это сильно смутило меня. Не потому, что я не ожидал получить значок, я был бы удивлен, если бы не получил значок префекта в этом году, честно. Но разве старосты не должно быть уже на 7 года обучения? Тетушка пришла в восторг и смутилась, когда поняла это. Потом я заметил еще одно письмо. «Дорогой Эден, я знаю, что ты будешь сбит с толку этим вопросом, так как ты прекрасно знаешь, как работает система префекта и старосты. Но позволь заверить, что значок, который сейчас находится у тебя, принадлежит тебе по праву. Мне пришлось обсудить это с советом директоров, но твоей блестящей успеваемости, замечательных проявлений способности и лидерства благодаря твоей бирже, а также твоих непредвзятых взглядов и действий в школе было более чем достаточно, чтобы доказать, что ты самый достойный ученик в Хогвартсе. Твоя работа и результаты вне школы, вероятно, также повлияли на решение совета. Надеюсь, тебе понравится остаток лета. Ваш Альбус Дамблдор». Мы с тетей перечитали письмо, после чего она просто взорвалась от гордости и крепко обняла меня. Это первый раз за много веков, когда не семикурсник получил должность старосты. «Я так горжусь тобой, Эден», — взволнованно воскликнула она. «Да, я действительно не ожидал этого», — ответил я, обнимая ее в ответ. «Приятно, когда она вот так радуется». Вошла Сьюзен, недоумевая, что происходит, и присоединилась к тетушке, поздравляя меня. Тилли заскочила, обеспокоенная шумом, но ушла взволнованно, отправившись готовить праздничный пир. В тот вечер дом был полон веселья. Тетушка тоже разговаривала с семейным портретом после нескольких рюмок, плача и смеясь, делясь новостями с теми, по кому скучала. После этой бомбы Дамблдора я решил убедиться, что все по-прежнему происходит так, как должно. Поэтому я направился в косой переулок, ожидая, когда Уизли придут за покупками. Я просто трачу время на подготовку к Новому году, и да, Локхарт приезжает, и да, я читал его дурацкие книги. Они ужасны, как биографические произведения, но слегка забавны, когда я читаю их, по крайней мере, как произведения чистой беллетристики. Но этот парень все равно полный недоносок. Я впервые вижу такой нарциссизм. Да и все равно, я не собираюсь слушать этого идиота. Через несколько дней моего ожидания я увидел группу нервных рыжих голов, торопливо оглядывающихся по сторонам. Думаю, Гарри сделал что-то не так, даже после того, как я рассказал ему, как это работает. Наверное, стоило дать ему попробовать один раз, но тогда он не заметил бы Малфоев, которых я тоже заметил, когда все они вместе с Хагридом один за другим выходили из Ноктюрнал Лей. Приятно знать, что я пока не все испортил. Все, что осталось, это, чтобы тот мерзавец закинул чертов крестраж маленькой Джинни, подумал я, наблюдая за ситуацией издалека. Было забавно наблюдать, как 2 взрослых волшебника затеяли кулачный бой в книжном магазине. Просто у них это плохо получается. Но до всей этой суматохи я смог подтвердить, что Джин не получила дневник, поэтому, когда моя цель была достигнута, я решил вмешаться. Ну разве это не зрелище? Великий Люциус Малфой, сражающийся, как Макгл. Интересно, как газета будет крутить эту ситуацию? Говорю я достаточно громко, чтобы все меня услышали. Большинство людей перестают паниковать и смотрит на меня, того, к кто осмелился открыто издеваться над лордом Малфоем. Но потом они видят меня, стоя на высоте 6 футов 0 дюймов, одетого в легкую черную мантию поверх такой же черной майки, контрастирующую с моими струящимися серебряными волосами и огненными глазами, тонко выточенные мышцы видны сквозь рубашку и брюки. Они расступились, пропуская меня к дерущейся паре, которая, казалось, не заметила моего появления. Я видел, что Гермиона была шокирована моим присутствием, Гарри был счастлив видеть меня, Молли и Джинни Уизли не знали, кто я такой, Перси было любопытно, Джордж и Фред были взволнованы, увидев меня в действии, а у Рональда было очень уродливое выражение лица. Когда я подошел к ним, драка внезапно обострилась, они оба потянулись за своими палочками, к шоку всех присутствующих. Поэтому в этот момент я практически направил немного магии в их ноги и взорвал бочку рядом с ними, забирая у Артура палочку, прежде чем он успел заметить меня, и схватил запястье Люциуса, чтобы полностью перевернуть его, заставив его принять неловкое положение, а затем взмахнув ногами с достаточной силой. Я слышал, как ахнули зрители, когда я закончил драку тут же, с палочкой в каждой руке, Артур был ошеломлен, а Люциус неловко упал назад. «Как ты смеешь нападать на меня, сопляк? Ты знаешь, кто я?» Была его яростная реакция на события. «Я очень хорошо знаю, кто вы, мистер Малфой», спокойно отвечаю я. «Вы очень богатый человек и у вас есть уши многих важных людей. Но знаете ли вы, кто я?» Спросил я в ответ, когда он в ярости встал. «Почему меня должно волновать, кто такой этот ублюдок смешанной крови?» Выплеснул он в ответ с ядом. «О, вам действительно должно быть не все равно, просто из-за того, кто я и кто моя тетя. Потому что, если она узнает, что вы собираетесь сделать в косом переулке, на глазах у стольких свидетелей, к следующей неделе вы присоединитесь к старым друзьям в очень счастливом месте». Отвечаю я с истинной дьявольской улыбкой, поскольку это заявление немедленно вызвало дрожь по его спине. «А кто это твоя тетя? Ты сможешь устроить мне неприятности с ней? Какая нелепость!» Усмехнулся он, когда его голова немного остыла. «Амелия Боунс», отвечаю я самой яркой улыбкой. Лицо Люциуса заметно побледнело, когда он понял, насколько все плохо. «Правильно, я забыл представиться вам, как следует. Тетя убьет меня, если я не буду вести себя прилично с таким знатным лордом», говорю я внезапно, как следует исполняя дворянское приветствие. «Рад официально познакомиться с вами, лорд Малфой, я Эддон Боунс, наследник благородного дома Боунс. Пусть у нас будут долгие и приятные отношения», закончил я с вежливой улыбкой, которая не коснулась моих глаз. Он не мог ответить. Он знал, с каким нетерпением моя тетя будет наказывать его за малейшие нарушения закона. А дуэль средь бела дня, посреди многолюдного косого переулка, это определенно то, что ей нужно. Так что, хотя я и унизил его во время своего захвата, я оказал ему большую услугу, и он это знает. Так что теперь он должен либо проявить приличие и получить расплату позже, либо разозлиться сейчас и уйти в гневе. Но он умный и очень скользкий, я знаю, что он выберет. Тогда я должен поблагодарить вас, наследник Боунсов, за то, что вы стали посредником в наших с Артуром разногласиях. «Пойдем, драка, пойдем», сказал он без каких-либо эмоций на лице или в голосе, просто уходя после того, как выхватил у меня свою палочку. На этом все закончилось, и люди быстро разошлись. Я предполагаю, что они действительно хотели рассказать о произошедшем всем, кого знали. После того, как все ушли, я обратил свое внимание на Артура Уизли, человека, который, очевидно, любит маглов, но никогда не использовал презерватив. «А вот и вы, мистер Уизли. Я надеюсь, что в следующий раз вы сможете, по крайней мере, делать такие вещи в надлежащем месте. Я слышал, что у маглов много боевых соревнований, может быть, там будет хорошее место», говорю я со смешком, возвращая ему палочку. «Ах да, спасибо тебе за это, но ты действительно племянник мадам Боунс, мало кто видел его, я знал его родителей, а ты выглядишь по-другому», сказал он неуверенно, на что я показываю ему кольцо наследника и отвечаю: «Много чего случилось, но да, я ее племянник. Вообще-то я здесь, чтобы поработать над кое-какими вещами в магазине. Я почти закончил делать новый продукт, это будет здорово», говорю я с улыбкой. Потом я услышал шум и подошел посмотреть. Да, мы с Люциусом обычно не в ладах друг с другом, чтобы спокойно пообщаться, ответил он неловко и с некоторым смущением. Я понял, у этого человека темное прошлое, настоящее и, возможно, будущее. Но, по крайней мере, постарайся в следующий раз не драться с ним в общественном месте. Он полный придурок, но влиятельный и опасный, серьезно сказал я. И не беспокойтесь о моей тете, я никому не скажу. Просто сказал это, чтобы заставить его понять положение. Добавляю я с усмешкой. Спасибо тебе за это. А теперь мне лучше вернуться к своей семье. Похоже, Молли может причинить мне больше боли, чем Люциус, если я не потороплюсь, сказал он с нервным смешком. И судя по выражению лица этой женщины, я не могу винить его. Я быстро поздоровался с Гарри, Гермионой и Перси. Я достаточно хорошо узнал его в бирже. Близнецы были веселы, должно быть из-за вида отца Малфоя, упавшего на задницу, и пожимали мне руку в преувеличенной манере для удовольствия. Я представляюсь маленькой Джинни, которая с благоговением смотрит на то, что я сделал, и заканчиваю просто вежливым приветствием Рональду, который продолжает оставаться придурком. С этой интересной компанией я простился и пошел домой. Глава 69. Конечно, вчерашнее маленькое происшествие попало в газеты. Я был бы удивлен, если бы этого не произошло. Но разве пророк не понимает, как вредно для их репутации выпустить такую предвзятую историю? Размышляю я про себя после прочтения той же только в Геральде. Честно говоря, пророк на самом деле написал статью о том, насколько жесток был Артур Уизли, поскольку он начал борьбу, когда Малфой предложил ему помочь купить его детям вещи получше, чем подержанное оборудование. А потом пришел мой черед, история о том, как я пришел и помог Артуру. Это заставило меня рассмеяться. Кто это пишет? Это даже не статья Скитер. Неудивительно, что не видит ничего плохого в такой лжи. Я имею в виду, что у них был по крайней мере оператор на месте происшествия, потому что один парень хотел сфотографировать Локхарта. Они просто проигнорировали парня, рассмеялся я про себя. С другой стороны, от Геральди также был репортер, так как здание, из которого они выбежали, находится в переулке. Затем добавьте фотографические свидетельства двух драк, мое вмешательство было полностью запечатлено, флипы, все такое, и я стоял между ними двумя с их палочками. В нем сообщалось, что в случившемся виноваты оба мужчины. Люциус за то, что постоянно издевался над своим врагом и говорил о превосходстве чистокровных при виде молодой маглорожденной девушки, а Артур не смог сдержаться должным образом и нанес первый удар. С другой стороны, со мной обращаются, как с доблестным и многообещающим наследником, готовым вмешаться между вспыхнувшей дуэлью без магии из-за моего возраста. Я даже не просил их об этом. Эта фотография, на которой я переворачиваю Люциуса, потрясающая, думаю, я сохраню ее на тот случай, когда мне нужно будет что-то смешное, подумал я, вырезая ее, чтобы сохранить. Ну, я был счастлив до тех пор, пока тетя Амелия не пришла домой и не прочитала мне адскую лекцию за то, что я сделал, потому что это подвергло меня некоторой опасности и вызвало гнев Люциуса Малфоя. Но после этого она сказала, что рада, что я не пострадал, и что я поступил правильно, остановив людей, не причинив никому вреда. Я не могу злиться на нее, потому что она просто беспокоится обо мне и Сьюзен, поэтому я просто обнял ее и поблагодарил за заботу. Лето закончилось хорошо, и мы наконец-то отправились в Кингс-Кросс. Мы попрощались с тетушкой, прежде чем мы со Сьюзен отправились искать место, где можно засесть. Я нашел хорошее купе, но не успел собрать все свои вещи, как вошла Виктория. Мы разговаривали все лето, держали друг друга в курсе и помогали друг другу в наших проектах, но это первый раз, когда мы видим друг друга с тех пор, как начался перерыв. Я был ошеломлен, потому что она казалась мне цветущим цветком. На ней была обычная смесь черных брюк и зеленой блузки, а на шее ярко сияло ожерелье, которое я ей подарил. Ее черные, как смоль, волосы струились по спине легкими волнами, ее наряд не мог скрыть ее роста, поскольку она становилась женщиной, позволяя ожерелью лежать в развивающихся холмиках, и ее изгибы красиво показывались, она становилась все более и более очаровательной, поскольку ее благородное поведение компенсировалось ее очаровательной красотой и изумрудно-зелеными глазами. Пов Виктория, мне хотелось поскорее найти купе, чтобы поговорить с Эданом лицом к лицу, прежде чем появятся Джеймс и Кристиан. Я знала, что Эден всегда приходит рано из-за своей тети и что если я приду в то же время, у меня будет по крайней мере 20 минут, чтобы поговорить с ним. Я использую коробку, которую он дал мне, чтобы поговорить с ним, но это просто не то же самое, не слыша его успокаивающего голоса или не чувствуя знакомого тепла рядом со мной. Когда я мчалась через поезд, я, наконец, увидела проблеск его блестящих серебряных волос, с их скрытым золотом, делающим его почти реальным, когда он двигался. Поэтому я направилась к купе, в который он вошел, но, войдя, замерла при виде его. Он стал выше, я 5 футов 7 дюймов, но он все еще почти на голову выше меня. Его белая футболка была обтягивающей, так как не могла скрыть его почти идеально развитые мышцы, не громоздкие, как эти мускулистые головы, а как у воина или хищника, гладкие, мощные, эффективные и горячие. Когда он услышал, как я вошла, я увидела, как он широко и твердо выпрямился, а его завораживающие волосы, собранные в свободный хвост, не спадали на середину. Когда я наконец смогла увидеть его лицо, я потерялась в нем. Тонкие черты его лица идеально сочетались с его развитием в мужчину, выглядя в моих глазах как истинный Адонис. Затем я встретилась с его напряженными глазами, глазами, присущими только ему и только ему. Глаза, которые могли показать мне непреклонную решимость и заботу. Мы потерялись в глазах друг друга, и я не думаю, что хотела, чтобы это закончилось. Но Эден всегда был одним из тех, кто мог сделать шаг первым. «Пов Эден, я счастлив, что могу видеть тебя такой красивой, Тори», — мягко сказал я, закрывая дверь, прежде чем обнять ее. «Я знаю, мы много писали друг другу, но я скучал по тебе», — шепчу я ей на ухо. Она немного поколебалась, прежде чем обнять меня в ответ и спрятаться у меня на груди. «Я тоже по тебе скучала», — последовал ее тихий и приглушенный ответ, что привело к более крепким объятиям. Мы просто наслаждались объятиями друг друга, пока она, наконец, слегка не похлопала меня и я не отпустил. И когда я это делаю, я вижу, как она краснеет, пытаясь подавить улыбку из-за своей гордости. «Пойдем, присядем и мы немного отдохнем, пока не пришли ребята», — мягко говорю я, ставя ее чемодан в кладовку. Она кивает в ответ и садится. Я быстро складываю ее вещи и сажусь рядом, пока она пытается восстановить самообладание. Я даю ей некоторое время, наслаждаясь ее присутствием рядом со мной, позволяя ей решить, когда начать, и через минуту или две она это делает. «У меня есть хорошие новости, которыми я не смогла поделиться с тобой, потому что хотела рассказать их тебе лично». Начала она серьезно. «Я официально буду префектом на мой год», — гордо провозгласила она. «Поздравляю, Тори. Должность не могла достаться никому более достойному, чем ты. Ты, без сомнения, лучшая ведьма нашего года, не говоря уже о Слизерине. Искренне хвалю я, заставляя ее немного покраснеть от счастья. Ты знаешь, кто еще будет на твоем курсе?» — спрашиваю я затем. «Нет, в письме мне ничего не сказали. Но я, честно говоря, не ожидаю многого от кого-либо на моем курсе. Они все-таки стереотипные слизеринцы. Так легко угадать, как они будут действовать. Предвзятое отношение к дому и наказание тех, кто им не нравится в другом месте», — ответила она с разочарованным вздохом на то, как вопиюще глупо они себя ведут. «Все в порядке. Делай то, что, по-твоему, значит быть префектом, и я буду поддерживать тебя все это время», — мягко говорю я, сжимая ее руку. Это заставило ее снова покраснеть от интимного контакта, позволив лишь кивнуть в ответ. Мы провели некоторое время, тихо наслаждаясь присутствием друг друга, пока я не почувствовала знакомые ауры Джеймса и Кристиана, заставив нас неохотно остановиться до их прихода. Я поднял магию на двери и окнах, прежде чем они это увидели. «Эй, вы двое, как прошло ваше лето?» — вошел мой энергичный друг. Кристиан также быстро рос в течение лета. Он выглядел примерно на 5 футов 10 дюймов, с хорошим количеством мышц для кого-то нашего возраста. Его черные волосы были аккуратно подстрижены с тех пор, как я видел его в последний раз, позволяя его все более резким чертам сосредоточиться, а его энергичные глаза притягивали людей. Он был одет в камуфляжные штаны и армейские ботинки, с зеленой майкой, выглядя так, как будто только что вернулся с экскурсии по джунглям. «Рад снова видеть тебя, Виктория. Этим летом я провел некоторое время с Кристианом, так что знаю, как он. Но как у вас дела?» — сказал и спросил наш нежный друг. Он также быстро рос, но был ниже Кристиана из-за того, что не так много тренировался и больше сосредотачивался на учебе, стоя на 5-8. Его тело не было мускулистым, но оно также не было тощим или толстым. Быть здоровым было бы общей средней характеристикой между этими двумя. Его песочно-светлые волосы немного отросли, почти доходя до плеч, лицо стало одним из самых добрых, с мягкими чертами, которые развивались рядом с сильным подбородком, и его голубые глаза всегда излучали приветливый взгляд. «Я также слышал о тебе и Эдене, и Джеймсе, но куда твои родители отвезли тебя на этот раз, Кристиан?» — спросила Тори с легкой улыбкой. В этом году мы ездили в тропические леса Амазонки. Это было чистое выживание, поскольку мы искали забытые, предположительно вымершие или новые виды. Это был великий человек. Мой старик научил меня охотиться и выживать», — взволнованно сообщил он нам. «Вот уж чего я никак не ожидал встретить, это волшебника-выживальщика», — говорю я со смешком. «Хотя это звучит так, будто вам есть о чем нам рассказать. К сожалению, во время поездки я буду слишком занят своими новыми обязанностями, чтобы услышать вас. Так что, если возможно, расскажи мне в замке», — сказал Джеймс с легким вздохом. «Это касается и меня, полагаю, ты тоже префект, Джеймс», — добавила Виктория. «Я должен был догадаться, что ты тоже одна из них, Тори», — ответил он понимающей улыбкой. «Штаны Мерлина, вы оба тоже префекты, и я тоже», — воскликнул очень взволнованный Кристиан, в то время как я улыбался тому, что, как я знал, должно было произойти. Пока мои друзья улыбались этому откровению, Тори внезапно остановилась. «Подожди секунду, не обижайся, но как Кристиан префект Равенкла, когда там Эден?» — спросила она, искрясь взглядами понимания на лицах парней, сразу же неловко посмотрев на меня. «Ха-ха, не стоит волновать вас троих. Дамблдор дал мне еще одно задание. Давай переоденемся и пойдем в карету префектов», — со смехом заявляю я. Мы все оделись, ожидая Тори, так как она должна была ждать, пока мы закончим. Затем мы направились к экипажу. Когда мы шли, многие люди узнавали нас и заглядывали в наши каюты, когда мы проходили мимо. «Но если ты не префект Эден, то как тебя туда пустят?» — спросил Джеймс с некоторым беспокойством. «Все будет хорошо, Джеймс, я лучше префекта», — отвечаю я, сбивая всех троих с толку. «Но они знают, что я не собираюсь просто причинять неприятности, поэтому они предпочитают верить в меня». Мы подходим к дверце купе и входим. Он сильно отличался от остальной части поезда. Хогвартс-экспресс, как правило, заполнен отдельными купе, в которых каждый выбирает путешествие. Этот вагон на самом деле представляет собой большую гостиную с удобными креслами и мебелью, похожую на частный вагон высокого класса в те далекие времена, но с большим количеством сидячих мест и без бара. Он был в основном красного цвета, в соответствии с краской поездов, но темнее по оттенку. Мебель была в викторианском стиле, но очень ухоженная, в основном винно-красного цвета. А по всей комнате были разбросаны маленькие столики, на которые можно было поставить еду или напитки, которые можно было получить у домового эльфа, приставленного к экипажу. Внутри мы находим 22 ученика нашего возраста и старше, 21 другого префекта и старосту за год. Я узнал Пенелопу Клируэтер из моего дома, она начинала префектом в прошлом году, и Перси Уизли, который в настоящее время встречается с первой, каким-то образом. Старостой девочкой в этом году была Пуффендуйка, неожиданно оказавшаяся кем-то, кого я знал по бирже. Ее зовут Хелен Дремлющая, начинающая историк, надеющийся найти потерянную историю волшебного мира, как только она покинет школу. Она была довольно среднего вида, с каштановыми волосами до плеч, карими глазами, очками на носу и без каких-либо выдающихся физических особенностей. Но поскольку она находится в своем положении, это более чем доказывает, что она проявила большое мастерство и характер, чтобы достичь его. Ее внешность ничего не значит, если она лучше всех подходит для этой работы. «Что здесь делают два Равенкла пятого курса?» — вдруг спросил один из слизеринцев 6-го курса. «Эден, Кристиан, я знаю, что вы близкие друзья, но вы не можете приводить сюда гостей», — вздрогнула Пенелопа. «Не беспокойтесь, Пенелопа, все, кто должен быть здесь, прибыли, поэтому я предлагаю созвать это собрание по порядку», — отвечаю я со слепительной улыбкой. «Нет, не можем, староста все еще не появился, а время близится к назначенному». «Что он делает?» — перебил его Перси. «А кто сказал, что его здесь нет?» спросил я, вытаскивая свой собственный значок с ухмылкой, отчего челюсти всех в шоке ударились об пол. «Это невозможно, ты же на пятом курсе», – завопил префект седьмого курса Слизерина. «Ха-ха-ха, клянусь Мерлинсом сморщенным мешком, ты получил лучшие задания от Дамблдора», – воскликнул мой дикий друг и расхохотался. «Было бы неплохо, если бы ты рассказал нам об этом заранее. Мне нравится быть в курсе шуток», – сказал Джеймс, покачав головой. «Ты напрасно заставил меня волноваться, я отплачу тебе за это», – просто сказала Виктория. «Все равно это того стоило», – воскликнул я, готовясь к ее наказанию, но не поддаваясь своим желаниям. «Итак, если вы можете назвать лучшего человека для этой работы, не считая лет, тогда позвольте мне услышать». Бросаю я затем вызов присутствующим. Но дело в том, что все префекты кроме Слизерина приходили в мою биржу и знают, насколько я хорош. Не говоря уже о моем возрасте, я, без сомнения, лучший кандидат на должность старосты, даже если их гордость в результате немного жалит. «Ха, я могу побить такое отродье, как ты, даже во сне», — кричал тот же семикурсник, что и раньше. «Почему каждый раз, когда я встречаю слизеринца, кроме Виктории, это всегда идиот, не понимающий своих собственных способностей или места? Вы, ребята, всегда считаете себя такими важными, и это в основном потому, что директор жалел вас всех», — говорю я. «Заткнись, мы истинное будущее волшебного мира», — разбушевался он. «Ты знаешь, что в Слизерине разрешено особое обращение, чтобы остальные три дома не мстили тебе за то, что большинство твоих родителей сделали с другими во время войны?» — спросил я вслух, немедленно заставив всех замолчать. «Тогда я спрошу кое-что еще. Разве кто-нибудь из вас годится для дома хитрых и честолюбивых? Большинство из вас ведут себя как тупоголовые хулиганы, не способные выражать оригинальные мысли, так как ваши родители промыли вам мозги и заставляют тех, кто действительно способен быть верным идеалом Слизерина, соответствовать вашей философии сила в чистоте крови», — говорю я. «Честно говоря, какие амбиции у большинства из вас есть, когда у вас даже нет собственных целей? Все, чем вы являетесь и о чем думаете, было вбито в вас. Большинство из вас никогда не задумывались над вопросом «кто я?», потому что вы боитесь ответа. Вы знаете, что без своей драгоценной фамилии вы ничто. Вы пустое существо, наполненное чужими словами, выплевывающее чужой яд и подчиняющееся чужой воле. Говорю я, когда моя магическая энергия начинает давить на присутствующих в комнате. Так не стой же перед настоящим мужчиной и не хвастайся. Потому что ты не более чем чья-то марионетка, созданная, чтобы изливать ненависть и недостойно этого. Заявляю я, когда подросток в страхе падает назад. Затем я втягиваю свою энергию, позволяя всем, кроме моих друзей, хватать ртом воздух. Клянусь панталонами Мерлина, приятель, это было чертовски круто, — воскликнул мой дикий друг в благоговейном страхе. Это, безусловно, один из способов загнать противника в угол. Но ты мог бы быть с ним попроще, — сказал слегка обеспокоенный Джеймс. Виктория подошла ко мне ближе и наклонилась к моему уху, чтобы прошептать. Это была действительно жаркая речь. Ты сорвался с крючка раньше, потому что именно таким должен быть мой мужчина, — сказала Виктория сексуальным голосом, прежде чем она вернулась на свое место с невозмутимым лицом. С улыбкой на лице я повернулся к остальным пассажирам. Хорошо, теперь, когда с возражениями покончено, давайте начнем собрание, — уверенно заявил я. Глава 70. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHegrey. Остальная часть встречи прошла нормально после того, как слизеринские префекты научились держать свои рты закрытыми, когда другие разговаривают. Моя роль состоит в том, чтобы в основном наблюдать за различными префектами и следить за тем, чтобы они выполняли свои обязанности должным образом или, по крайней мере, достаточно хорошо, не добавляя хлопот для профессоров. У меня есть возможность наказать их, если они не выполнят приказ, и отменить наказание, если его сочтут слишком жестоким. Мы с Хелен также должны писать отчеты совету директоров и, если понадобится, присутствовать на заседаниях.